Я, отродясь, помню в нашем доме Марью Васильевну. Кто она была, не знаю, должно быть, все. И кто-нибудь из детей заболел, она. И сундуки перетрясать, она. И перешивать, она. И яйца красть, она. А потом исчезла. Худая, почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание, темно-карие. Черных нет, черные только у восточных или у очень глупых. Бусы. Во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха. Ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну, монашка и еще лучше, старая Богородица над сыном. Да так оно и было. У нее, я тогда еще была очень маленькой, был сын Саша, реального училища. Он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал, а уж умирал совсем. Затрубит пароход, вот эта мама ко мне едет. Сиделка потом рассказывала. А я взаправду ехала. Ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил, и в поезд посадил. Я ведь в первый раз так далеко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз, как нам пристать, пароход затрубил. А он привстал на постели, руки вытянул. Приехала мама. И мертвый упал. Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшиных мопсов рассказывала, всегда с таким лицом. Но теперь про ту самую жестокую красоту тоже рассказ из ее молодости. Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща и желтей лимону, и зубы шатаются. Я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда 15 лет. Пошла я зачем-то в лавочку. За мной следом молодой человек заходит. Вышла я, он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна, стоит, на занавеску смотрит. Из себя брюнет, глазище, во! Усы еще не растут. Ну, лет 16, что ли. И, ей-богу, на меня похож. Глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели. Уж я-то их у себя на лице знала. Смотрю, мои глаза, мои есть. Ну, словом, братишка мне. Я одна росла. Только рассказывать-то долго, а поглядеть коротко. Разом я занавеску задернула. Завтрашний день опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. Ничего не говорит. Не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло. Следом, как тень, и стоит, как пень. Ну, а на пятый, что ли, у меня сердце не выдержало. И зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит. Как выходит он вслед за мной, я ему и глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь, потому что я просватана, за богатого замуж выхожу. А он, весна была, стоит под деревцами, снял картуз, да низко поклонился и весь воском залился. А на другой день я еще сплю. Крик, шум. У Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут, и я бегу. И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец. Только глаз-то моих уж больше не видать. Закрылись. «Володечка, а ваша уборщица?» «Нет, Марина Ивановна, времена другие. Сейчас все страшно подешевело. Да я бы почувствовал бы, если бы действительно. Нет, выйдет замуж, и будут дети. И старшего назовет Володечка. Это может быть». Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи. Он в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали явить имевший всю нашу друг другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.